Глава 30. Ольга. Электричка ехала, мерно убаюкивая. Я засыпала, потом вагон коварно подпрыгивал на стыках рельс, просыпалась, сонно моргала, в сотый раз смотрела, который час. Один лишь час пути оттянулся целую вечность. Приехала ранним утром, таким темным, какие только в конце декабря бывают. Вышла, пытаясь сориентироваться, куда идти, сверилась с картой в телефоне. К сожалению, я не сохранила номер этого Миши. Каюсь, специально. Не хотела, чтобы что-то меня с прошлым связывало. Теперь жалею, да поздно. По нужному адресу добралась, когда уже совсем рассвело. Номер квартиры и подъезд не помнила. Полагалась на зрительную память, и она не подвела. Дверь подъезда не то что открыта, наполовину снесена с петель. В подъезд нанесло снега, на ступенях стоит пустая бутылка из-под водки. В лифт заходить не стала. Поднялась пешком. Звонка нет, стучу. Снова стучу и снова. Сбила костяшки, когда наконец услышала шаркающие шаги по ту сторону. Дверь открыл заспанный мужчина лет 30. Его я узнала. Он же здесь был почти 6 лет назад. Я не ошиблась адресом. «Здрасте», — улыбнулась я. «Чё надо?» Пахнуло перегаром и немытым телом. Плевать. На все равно. Таков мой девиз на пути, который ведет меня к Дашке. Я упорная. Я своего добьюсь. Мне Миша нужен. Снова улыбнулась я. «Какой?» «Он жил здесь 6 лет назад. Пил здесь». «А кто тут только не пил?» Отмахнулся мужчина. «Не помню». И дверь захлопнул. Я не сдалась так скоро и стучала в нее и пинала, и слов нецензурных не жалела. Бесполезно. Тогда я прошлась по всем соседям. Поговорила со всеми. Мишу никто не знал и не помнил. Спустилась вниз. К тому времени погреться на солнышке вышли бабушки. На лавочке сидеть холодно. Стоят группой у подъезда, что-то обсуждают. Мишу они помнили, но их слова так разнились, что никакой пользы не несли. У меня от обиды перехватило горло. Реветь хочется, еще и голова кружится. Последний раз вчера ела. В соседнем доме кафе, скорее столовая. Туда и зашла. Там, на удивление, чисто. Выпечкой пахнет. Заказанные мной салаты, картофельная запеканка с курицей весьма недурны. Чай горячий и терпкий. Когда я его уже допивала, за мой столик подсел парень. Я брови удивленно вскинула. Время не пиковое, до обеда далеко. Столиков свободных много, сама на него смотрю. Долговязый, невзрачный, без возраста. Ему и 18 можно было дать, и 30. Смотрит на меня. Серые глаза бегают, взгляд не задерживается ни на чем, ни на мгновение. «Зачем тебе Мишка нужен?» Наконец спросил он. У меня сердце ёкнуло и пустилось вскачь в предчувствие. Все было не зря. Я ниточку нашла и больше ее не упущу. Я работала с ним несколько лет назад. Спокойно ответила я, стараясь не сказать лишнего. Осталась довольна, все прошло хорошо. Теперь мне снова нужны его услуги. «Сколько заплатишь за информацию?» В его голосе нетерпение. «Я отдала бы все, что у меня есть, но я боюсь дать слабину. Боюсь показать, насколько это важно мне. Да и верить ему не нужно. Можно остаться вовсе ни с чем». Я достала одну купюру и положила ее на стол. «Не больше». «Холодно», — сказала я. «Я тебя знать не знаю». Паренек глаза закатил, но бумажку подобрал шустро. Она исчезла в его кармане, как не бывало. «На китайке», — ответил он. «Ночной клуб. Мишка там каждую ночь появляется и сегодня должен. Не благодари». И исчез вместе с купюрой в неизвестном направлении. Не сказать, что я верила ему, но должна была проверить любую возможность. И к открытию я уже у ночного клуба была. Он был странным, не таким, как мне представлялось. По ночным клубам я раньше больно не тусила, жила в маленьком городке, потом училась, потом вышла замуж, а уж затем просто боролась за выживание со своим ребенком. И сейчас смотрела с любопытством и легким разочарованием. Обычная бетонная коробка, на склад похоже. Судя по всему, здесь куча разных офисов, а сбоку притулилась вывеска ночного клуба, и лестница ведет вниз. И еще заперта. На парковке только 3 машины, народу никого. Мороз щиплется, но я терпеливо жду. Думаю о том, что Мишку легко узнаю. Я описать его смогу другим людям. Он на сестру свою похож. Такой же глазастый, с благородным лицом. лицом, тонкая кость, голубая кровь, что взять? И взгляд его отлично помню. Легкую присыщенность жизнью, которая ему явно поперек горла, и щетину трехдневную. Я точно узнаю его в толпе. Наконец, дверной запор щелкнул, отпираясь. Наружу выглянул лысый охранник. Замер при виде меня. Его удивление выразилось в коротком и емком «Трубы горят», — пояснила я. «Спасу нет». Проскользнула мимо него, пока не вздумала остановить, и вошла внутрь. Там пока никого. На втором ярусе столики, между ними скользят официантки. Здесь внизу большая танцевальная зона, сцена с парой шестов, длинный бар, к которому я и направилась. «Кофе?» — попросила я у бармена. «Сладкий, пожалуйста». И только когда начали прибывать первые посетители, начала понимать, насколько я здесь неуместна. Без грамма косметики на лице и в старом пуховике. Плевать. На это тоже плевать.